Тереза Славович Досаева, Олеся Сидоренко. Таро любви. Инструкция по выживанию на свиданиях. Гадание на кавалеров и неловкие паузы. Читает Анастасия Болотина. Твиндер Таро. Ольга Михайлевская, рецензия на книгу Олеси Сидоренко и Терезы Славович Досаевой. Я никогда не заходила на сайты знакомств и не знакома с их обитателями. Но знаю нескольких дам, которые пробовали и пользовали, и безрезультатно, то есть не с тем результатом, который они ожидали. Правда, еще я виртуально знакома в соцсетях с удачливыми, счастливыми обладательницами кольца и свидетельства о браке, с богатыми, красивыми, нежными и сексуальными мужчинами, которых они нашли на этих самых сайтах. Верю, верю, хочу верить. В то время, когда кровь была горяча и бурлила, деревья были среднего размера, а асфальт у метро почти чистым, сайты знакомств заменяли сборище на свободных от предков квартирах. Подружка пригласила еще подружку для друга своего друга. Потом мы выходили замуж и женились, и часто не на тех друзьях друга, а совсем на других, каких-то шальных соседях друзей подруги друга. И мы гадали на игральных картах. Все предсказания точно сбывались. Но у нас не было такого великолепного пособия для знакомства, как эта книга Терезы Славович и Олеси Сидоренко «Таро любви. Инструкция по выживанию на свиданиях», которую авторы кратко называют «Твиндер Таро». Поэтому мы часто ошибались. Откройте книгу и возьмите эту колоду. Попробуйте загадать любого потенциально интересного вам человека с сайта знакомств. Вытащите две карты. Вернее, не совсем так. Разделите колоду на младшие и старшие арканы. Задайте сначала вопрос: что ты за существо? Ты, который на фото такой красивый. Что ты из себя представляешь? И вытащите карту из стопочки младших арканов. Затем спросите, как сложится, если мы встретимся в реальной жизни? К чему приведет наше знакомство? И вытащите карту из стопки старших арканов. И вот перед вами полная картина с характеристикой личности и прогнозом вашей судьбы с этим придурком и нищебродом на ближайшие несколько десятков лет. Или на ближайший вечер. Например, запали на мускулистого красавца с доброй загадочной улыбкой. Небрежно расстегнутая рубашка на верхние 25 пуговиц. Потертые джинсы, слегка не брит, совсем чуть-чуть. Небрежно зачесаны влажные после спорта, ну а после чего же еще – волосы. Загорелая щиколотка торчит из замшевой мокасины. Носочков нет, ноги у него не пахнут даже после тренировки. Вытаскиваем первую карту. Кто ты? Опаньки, четверка пентаклей. Сразу немного грустно, но ради вот этой щиколотки, ради этой улыбки вы, может быть, и готовы гулять до изнеможения по парку и пить кофе на лавочке, но… А вдруг вы не романтик? И любите балет в Большом театре? Или теплые маленькие бары с глинтвейном? Или вообще, вы пожрать вечером любите? Хоть тарелку макарон с сыром, но на мягком диване и с подушкой под спину. Потом вы за рабочий день уже натопали свои 10 тысяч шагов. Но не будем заранее грустить. Вдруг все не так плохо. Ну да, холодный парк, скамейка, вкусная точка. Но зато потом, что же будет потом? И вытаскиваем вторую карту «Что будет?» И выпадает нам с этим ковбоем умеренность. Открываем книгу и читаем. Помни, в аркане умеренность важны не только содержание, но и форма. Не пьют доброе вино из пластиковых стаканчиков, а одеколон Кузьма Фомич из золотых фужеров. А если пьют, то будь готов, что вино испортится, а бокалы надолго запомнят запах одеколона. Если мешать деготь с медом, не факт, что только меду повредит это смешивание. Дегтю оно тоже будет не слишком полезно. Ну, дальше каждый сам-сам и только сам кузнечик своего счастья. Да, конечно, можно не верить картам. Особенно, если они нам говорят не то, что мы хотим услышать. Это знают все тарологи. Когда говоришь клиенту о том, чего он не хочет знать, он идет к другому мастеру, потом еще к одному, пока не находит своего мастера, который рассказывает именно то, что клиент хочет услышать. «У меня порча, поэтому никто не любит». «Конечно, золотая моя, порча на тебе, ой, порча! И венец безбрачия! Позолоти ручку, все сниму, женихи в очередь выстроятся!» Эта книга – церебральный секс, по выражению автора. Правда, автор применяет этот термин только к одному аркану – тузу мечей. Но анализ любых отношений между двумя людьми – это всегда горючая смесь эмоций, мыслей, секса и смутного страха за последствия этих самых отношений. Неважно, где вы знакомитесь с потенциальным партнером – в кафе, на сайте знакомств, прыгая вместе с парашютом или в зале ожидания в аэропорту. Все равно, если вы существо мыслящее и с элементарным инстинктом самосохранения, вы начнете анализировать этого нового человека, думать, что же он из себя представляет и что принесет в вашу жизнь. Радость или гадость? Так вот, возьмите книгу и погадайте на этого незнакомца. И Тереза вместе со своей колодой все вам расскажут. Плюнет он или поцелует, к черту пошлет или к сердцу прижмет. Отдельно о стиле и языке этой книги. Да, это для людей с чувством юмора, для тех профессионалов и любителей Таро, которые берут в руки колоду с ясной и холодной головой, которые уважают эгрегор и клиента, которые не зарывают колоду ночью в землю на кладбище, чтобы почистить. Блестящий литературный и легкий язык, глубокое знание классики и философии Таро, знание жизни и психологии. И все это в одной книге. При любом прогнозе вы будете смеяться или как минимум улыбнетесь. Хорошее настроение будет обеспечено. Ольга Михайлевская. Таролог-эксперт, филолог, медиевист, переводчик. Французская и английская литература. Путеводитель по миру современных отношений. Имлу Хаген. Рецензия на книгу Олеси Сидоренко и Терезы Славович-Досаевой. Книга «Таро любви. Инструкция по выживанию на свиданиях» – это не просто руководство по раскладам, а настоящий путеводитель по миру современных отношений. В этом захватывающем путешествии каждый аркан становится зеркалом, отражающим не только грядущие события, но и наши желания, опасения и иллюзии. Авторы мастерски соединяют классическую философию Таро с реалиями цифровой эпохи. Знакомство в интернете легко, но, как говорится, есть нюансы. Загадочный красавец с фото, который на деле оказывается любителем посиделок на лавочке в парке, можно узнать об этом заранее, если вытянуть четверку динариев. А если вдруг вам покажется, что умеренность сулит гармонию, то авторы напомнят, дёготь с медом лучше не смешивать, если не хотите испортить и то, и другое. Через призму младших арканов читатель знакомится с типажами, которых можно встретить в поисках любви. Каждая карта превращается в небольшую историю, наполненную иронией и житейской мудростью. Туз жезлов – это парень, который предложит вам прыгать с парашютом на первом свидании, а королева мечей – та самая женщина, которая разложит вашу личность по косточкам, прежде чем вы успеете заказать десерт. Если младшие арканы – это галерея колоритных персонажей, то старшие уже напоминают фэнтези-сериал с неожиданными сюжетными поворотами. Здесь дьявол предупреждает о токсичных связях, башня красочно описывает крах иллюзий, а солнце оказывается не романтическим идеалом, а инфантильным мечтателем на пони. После такого даже смерть кажется оптимистичной, ведь она может предвещать появление сантехника, который починит канализацию, а заодно и вашу жизнь. Стиль книги – это отдельное удовольствие. Остроумные зарисовки, ирония и глубокая психологическая подоплека. Все это делает книгу не просто пособием, а интеллектуальным развлечением. Здесь нет места трепету перед мистическим, зато есть здравый смысл, юмор и четкое понимание. Карты лишь показывают варианты, а выбор всегда за нами. Книга подкупает своей искренностью. Авторы не обещают мгновенных решений. Они предлагают взглянуть на отношения трезво, даже если для этого придется вытянуть башню или дьявола. И делают это так, что даже самый неприятный прогноз вызовет скорее не панику, а улыбку и желание переиграть ситуацию. «Таро любви. Инструкция по выживанию на свиданиях» – это книга для тех, кто ценит Таро как инструмент самопознания. Для тех, кто готов смеяться над абсурдом, порой происходящим в жизни. После прочтения вы не только научитесь делать расклады, но и, скорее всего, задумаетесь о том, чего вы на самом деле ждете от отношений, каким хотите видеть своего партнера, и, возможно, даже поймете, почему до сих пор не нашли того самого. Эта книга станет отличным спутником для всех, кто верит, что знакомства могут быть не только авантюрой, но и увлекательным путешествием, а Таро станет помощником на этом пути. Имлу Хаген. Психолог, помогающий практик, автор книг по магии. Книга смешна до слез. Снежанна Грибацкая. Рецензия на книгу Олеси Сидоренко и Терезы Славович Досаевой. Знаешь, что общего у Таро и онлайн-знакомств? Там и там ты на удачу тянешь карту и надеешься, что тебе не выпадет какая-нибудь исключительная пакость. В книге «Таро любви. Инструкция по выживанию на свиданиях» авторы присваивают аркан и портрет каждому персонажу из мифологии дейтинга, за что им большое человеческое спасибо. Вот туз Динариев. Зожник, который зовет на свидание в спортзал и угощает протеиновым батончиком. А это туз мечей. Он будет 3 часа рассуждать о влиянии трудов Ницше на становление постмодернизма. Но чай заказать так и не догадается. И спорим, у тебя был тройка мечей. Ну, тот, который пришел на свидание, чтобы пожаловаться тебе на свою бывшую. Книга смешная до слез, но при этом неожиданно терапевтичная. Читаешь и понимаешь. Да, все эти персонажи были в твоей ленте, на твоих свиданиях, в историях подруг. И все твои кошмары дейтинга не уникальны. Это просто архетипы. Такая колода. Авторы, кстати, честно предупреждают, эта книга не про идеальные отношения. Она про то, что мы живем в мире свайпов и несбывшихся ожиданий. И единственный способ не сойти с ума во всем этом – смеяться. Ну и немного о том, что если тебе опять выпала 4 динариев, не трать время, правда. Снежана Грибацкая, редактор журнала Voice. Предисловие. Мы, авторы этой книги, Тереза Славович Досаева и Олеся Сидоренко, уже многим знакомы в Таро-сообществе. Это не первый наш труд по теме. Сначала мы копнули в самую глубину и философию, где вместо акцента на истории Таро предложили сосредоточиться на современных научных, психологических и философских сторонах карт. Ведь Таро – символическая система с бесконечным творческим потенциалом. И чтобы раскрыть это для вас, наших дорогих читателей, мы создали уникальный, революционный во многих смыслах структурно-нарративный метод интерпретации арканов Таро. Проще говоря, это сказки, которые можно обнаружить внутри самой структуры Таро и ассоциаций, которые они вызывают. Так мы начали творить смыслы, читая колоду Таро как единую книгу, то раскладывая карты в их числовой последовательности, то переворачивая их вверх тормашками, то выкладывая в причудливые Таро-мандалы. Каждый раз карты рассказывали новую историю, делились мудростью, которая проникала в нашу жизнь и в нас самих. Мы видим свою основную задачу в расширении и углублении подходов в работе с картами Таро. Не столько в гадательной практике, сколько в практике улучшения жизни, хоть нас и можно упрекнуть в излишнем философствовании. Но философия – это глубокая терапия, которая меняет нас самих и мир вокруг в лучшую сторону. Просто она делает это невероятно медленно, но основательно, словно рыцарь Динариев решается на отношения. Когда перемены происходят мягко, мы часто недооцениваем их значение. Но все же мы вас услышали. Есть еще одно направление, в котором мы бы хотели расширить и во многом перевернуть ваше отношение к трактовкам карт. И еще один эффективный вид терапии, который многие обходят стороной. Юмор. Юмор и Таро – это наш новый вектор, в котором мы собираемся вас удивлять, пугать, возмущать и предлагать совершенно нестандартный подход. Эта книга не похожа на то, что вы читали у нас до этого. И славно. Она откроет вам иной уровень взаимодействия с жизнью и предложит высмеять то, что наносит травмы, в процессе чего исцелит их. А где у нас больше всего травм? Конечно же, в отношениях. Современный мир стремительно меняется. Настолько, что ничьи советы, ни бабушки, ни мамы, ни сестры, ни подруги, ни даже инфлюенсера из какой-нибудь запрещенной социальной сети не могут дать адекватный совет, как вообще прожить эту жизнь. И тем более, как пережить свидания, которые являются неотъемлемой частью этой жизни. Есть два пути, как выжить и заслужить почетную медаль героя дейтинга. А правда жаль, что такие никто не выдает. Либо страдать, либо смеяться. Мы предлагаем попробовать второй вариант. Смейтесь, дорогие, ибо без смеха на нашу трагикомедию взглянуть невозможно. Эта книга не про идеальные отношения. В тексте для краткости мы называем ее «Твиндер Таро». Она про то, как мы живем в эпоху свайпов, ожиданий, сообщений без ответа и сплошных разочарований. «Твиндер Таро» показывает, как знакомые архетипы в слегка потрепанном виде проявляются в нашей ежедневной драме, в чатах, свиданиях и всем том, что есть после. Со всем этим очень легко утонуть в океане одиночества. Но помните, вы не одни. Безумие, которое происходит, откровенная пандемия любви, и ни у кого нет ответа, что с этим делать. Но надо верить в лучшее, надевать защитную маску, пользоваться дезинфекцией, и, глядишь, среди всего этого найдется тот самый, здоровый и адекватный. А может? Может, не все на самом деле так уж и плохо. Может, мы не поняли, и современный мир просто решил добавить чуточку веселья в нашу озабоченную и серьезную жизнь. Мы надеемся, что, слушая эту книгу, вы отдохнете, вспомните свои неудачные попытки, посмеетесь и поймете самое главное. С вами все в порядке. Это мир сошел с ума. Но, как ни странно, это может быть очень весело – жить в безумном мире. По крайней мере, опыт уникальнейший.